«Так тебе нужно средство передвижения», — сказала Тон, возвращаясь к прежней теме. «Два козла и тележка», — согласился Орло отчасти в шутку. «Сложность с животными заключается в том, что они подчиняются Хтону», — сказал Атон. «Тележку сделать нетрудно, но животные будут тащить ее туда, куда укажет Хтон. Кроме того, от тележки на колесах в пещерах мало толку». «Конечно», — с сожалением согласился Орло. В мифологии покачнулся еще один столб. А жаль, поскольку образ был по-своему привлекательный, и Орло хотел как можно точнее следовать древнескандинавскому примеру, дабы убедить Хтона в своем якобы подражательном мышлении. «Может быть, сани?» — сказал Атон. «Они будут скользить по неровностям». Отличная мысль. Голова у Атона работала, как всегда, превосходно. В сущности, он был умнее Орло, как Один умнее Тора. И все же, чтобы тащить сани, понадобится сильное животное. Или пара. Только вот править... Как ты правишь с Лейпнером? Сам не знаю. По-моему, пребывание в гусенице настолько разрушило его разум, что Хтону от него почти ничего не осталось. Впрочем, я не уверен, пробовал ли Хтон когда-нибудь управлять им. Может, освободить пару сегментов от другой гусеницы? Можно попробовать, согласился Атон. Он отложил кольцо в сторону и снял защитное стекло. Орло, согласие отца, удивило и польстило. Слишком поздно он осознал, что досада вызывает нежелательный антагонизм между ним и Атоном. Насколько лучше работать вместе? Атон пытался помочь своему сыну, достав снаружи человеческую девушку. Он, естественно, не знал ни что ее подменят миньонеткой, ни того, кем окажется миньонетка. Да и откуда ему было знать? Ведь он и не подозревал, что у него есть дочь. В этой нечестной сделке под вопрос была поставлена нравственность вождей жизни. Вероятно, жизнь находилась на стороне зла. И значит, ей суждено победить. Хотел ли он этого? Какую бы сторону он ни выбрал, та в случае победы становилась стороной зла. Мифологические подобия невозможно было принять, но они пронизывали собой битву. В этом несложном предприятии по изготовлению удобного средства передвижения отец и сын не только вели борьбу с Хтоном. Они противостояли зловещему влиянию миньона, кровь которого, проистекавшая из общего источника злобы, соединила их обоих с досадой. Трудное человеческое уравнение, но, вероятно, решаемое. Атон достал свой огромный обоюдоострый топор и вручил его Орло. «Обряд перехода», — сказал он. Орло принял топор. Он не знал буквального смысла этого выражения, но понял, что если он должен исполнять роль вождя, топор ее подтверждал. Отец помогал ему стать тем человеком, которым он должен был стать. Орло отчасти боялся ревности или соперничества Атона, но теперь видел, что отца заботило исключительно благоденствие жизни и успех сына. Замечательная поддержка. Не успели они выехать, как появилась досада. «Куда?» — спросила она. охотится на гусеницу.